Саму эту разность надо воспринимать как источник прогрессивного развития человеческого общества. Разность систем следует не только терпеть до поры до времени, но прежде всего ценить ее, как и любое разнообразие в природе, в культуре. Подтверждение правильности такой позиции я нахожу, в частности, в высказываниях одного из крупнейших писателей современности, колумбийца Маркеса. Многообразие форм в любой сфере, считает он, обязательный признак богатства, расцвета этой сферы жизни, деятельности. Когда многообразие нивелируется, дело идет к упадку. Как говорит восточная мудрость, в цветущей стране всегда много ярких поэтов. Здесь жизнь пестра и щедра на краски. Ну а там, где упадок, много скуки, пыли и чиновников. Поглядите, как разнообразные по своим структурам страны, даже относящиеся к одной политической и социальной системе. Более того, каждая отдельная страна в своем социально-политическом организме сохраняет элементы разных общественных систем. И не следует считать, что это от недоразвитости. В Японии, скажем, вы найдете все, от остатков феодальной формации до ростков социализма. И что Япония – недоразвитая страна? Думается, соседство в глобальном масштабе разных общественных систем, капиталистической, социалистической и других, если их взаимоотношения будут правильно налажены, должно стимулировать каждую из систем к проявлению своих лучших сторон, способствовать развитию прогрессивных и преодолению застойных явлений. Если уснешь, то недолго проспишь, сосед разбудит. И консервативным отсталым странам трудно жить, трудно сохранять свою дремучесть рядом с государствами передовыми, хотя это выравнивание протекает сложно, длительно, да и само выравнивание отнюдь не может быть нивелировкой по одному стандарту. Так зачастую происходит, да, но это явление далеко не отрадная унификация. В мирном соревновании и сотрудничестве различных общественных устройств, направленном не на победу одного соперника над другим, а на то, чтобы в ходе его выявить и научиться применять наиболее плодотворные идеи, методы управления экономикой, совершенствовать социальные структуры, развивать науку и культуру, обмениваться ценным опытом в таком многосложном процессе, возможно, постепенно возникнет общественная структура, о которой сегодня никто и не догадывается. Она не будет результатом механического соединения прежних структур, хотя и усвоит все лучшее, что в тех имелось, а станет качественно новым образованием. А точнее, так надо говорить опять-таки не об одной, а о многих новых структурах. Если одна, то это все же будет означать опасное объединение возможностей развития, застой уже в глобальном масштабе. При этом надо отдавать себе отчет. Надежды, кое-где оживившиеся на то, что мы будто бы возвращаемся к капитализму, такие надежды беспочвенны. Богатство возможностей и форм социализма далеко не реализовано, не исчерпано и не будет исчерпано в ближайшем будущем. Наше общество и движется по пути к этой реализации. Корреспондент, но не имеют ли ваши мысли о жизненности многих структур нечто общее с идеей конвергенции разных систем? Адамович, конвергенция – это совсем иное. Одни, по-моему, по сути дела, понимают под ней реставрацию капитализма, другие – нечто механическое. Давайте, оставаясь в социалистических брюках, наденем слегка окапиталистичный пиджак. Или наоборот. Нет, повторяю, я говорю об активном взаимодействии разных систем и возникновении в результате такого взаимодействия качественно новых структур. Не одной, а многих. Георгий Хасроевич, как обществовед, вероятно, подвергнет мои литературные мечтания профессиональной критике. Но и это авось пойдет на благо истине. Шахназаров. Я считаю, что по таким вопросам надо дискутировать представителям разных профессий, обществоведам и естественникам, политикам и писателям. Ведь предмет нашего обсуждения пока очень слабо разработан. Общественная наука недавних лет занималась тем, что варьировала одни и те же старые положения о споре двух систем, ни на шаг не продвигаясь вперед. В разговоре, что называется, свежих людей, чьи головы не заморочены догматизмом, высекается больше горячих искр, легче добываются крупицы знания из самой глубины исследуемого предмета. Адамович, меня как человека, претендующего быть писателем, привлекает, конечно, психологическая сторона отношений между людьми, которые живут в странах с различным общественно-социальным устройством. На 15-м Московском кинофестивале возник даже импровизированный диспут на эту тему – психология взаимоотношений между людьми разных миров. Все мы – американцы, русские, грузины, белорусы, датчане, японцы, немцы, англичане, китайцы, французы – в ходе диспута сообразили. Слушайте, а ведь мы заново учимся понимать, что нет народов лучших или худших.